4. Женщина выходит из старого здания и направляется в густой зеленый сад. Она не может вспомнить, как рассталась с женщиной-полицейским, наверняка сказала что-то вежливое и поклонилась, но ее мысли были полностью поглощены услышанным. Она не помнит, как ей удалось выйти из состояния шока. Синяя комната и белые цветы индийской сирени. В то лето они цвели во всей красе, и ее словно пронзило. Стоило ей вспомнить еще и слова той записки, оставленной на кухне. «Я так долго скитался в одиночестве, чтобы однажды встретить тебя». Зачем Хисаку оставила это письмо там и для кого? Кто на самом деле был тем человеком, которому Хисаку посвятила все это? Злость и разочарование закипели в ее груди. «А я должна быть восторженным наблюдателем. Я должна все понимать». Подавленные чувства ожили. Человек, играющий роль восторженного наблюдателя, тоже хочет, чтобы его признали. Сперва окружающая, а затем и наблюдаемый объект. Хисаку должна была получить мое послание. Моя книга была всего лишь посланием от восторженного наблюдателя для нее одной. Пусть даже никто не стал бы ее читать, достаточно, чтобы ее прочла Хисаку. Она вновь вспоминает увлеченного юношу, склонившегося над тетрадью. Ее захлестывает смесью симпатии и презрения. Он все неверно понял. Решил, что я попросила его о помощи, чтобы начать заигрывать. Если подумать, то он не совсем ошибался. Мне больше некого было попросить помочь. Я была очарована его манерами и радовалась, что нравлюсь ему. Я завидовала его характеру. Он ничего не знал об убийствах, и рядом с ним я гордилась своей причастностью к произошедшему. Женщина прищурилась, взглянув на зеленое облако над головой. «Отныне в вечности мы вместе». Она видит Хисаку в блузке в горошек, слышит, как та равнодушно читает стихи тихим голосом. «Во всем мире одна только я знаю настоящую Хисаку. Но у меня нет желания ее разоблачить, никчемный, лишенный изящества ход». Она слышит гомон большой группы туристов, под ногами шуршит гравий. Она впервые за долгое время размышляет об этом. «Да, я понимаю, почему Хисаку могла сделать это». Шорох гравия, смех туристов, далекий крик цикад. Ей кажется, что часть головы немеет. Я давно ее знала. Еще до этого стихотворения. Кажется, еще до того, как произошли убийства, до того, как я появилась на свет. Она смотрит на солнечный свет, просачивающийся сквозь листья деревьев. Хисаку должна была что-то сделать. Достичь чего-то значительного, совершить что-то великое, не было другого выхода. Ведь не случись тех убийств, это было бы что-то другое, возможно, еще более серьезное. Слепящие лучи солнца, словно кто-то стреляет по мне лучиками солнца, кто-то винит меня, осуждает, почему я? Она устремляется в тень деревьев и садится на лавку. Достав платок из сумки, вытирает пот со лба. Пот противно стекает по ее спине. Кстати говоря, женщина-полицейский вообще не потела. Ее кожа всегда была идеально гладкая, и макияж не подтекал. Странно, совсем как кукла, почти как робот. Она вновь вспоминает тот устремленный вдаль взгляд. «Я всегда хотела стать кем-то, кем-то, кем я не являюсь. Хотела узнать, каково это быть другим человеком. Хисаку». В конце концов, оказалось, что я всего лишь восторженный наблюдатель. Сжав платок, она мысленно гонится за воспоминаниями. «Я рада, что Хисаку теперь за океаном. Как прекрасно, что истек срок давности. Это значит, что мы можем сохранить нашу связь». Она, наконец, понимает, что устала гораздо сильнее, чем ей казалось. Вот что бывает, когда бродишь по городу жарким и душным вечером, в глазах потемнело. Неужели тепловой удар? Она озирается в поисках кафе, где можно купить воды. «Лучше бы я не встречала женщину-полицейского», — думает она, борясь с тошнотой. «Если б только не ее превосходная память, если б только она меня не заметила». Внутри ожило горькое чувство раскаяния, которое она так старалась забыть. «Если бы не... тогда мое чудо жило бы вечно».